Глава 6. Говорящий кот и философ. «Разные бывают люди», — авторитетно вещал Миун. Он важно восседал на столе и оглядывал внимающую аудиторию. Аудитория местами похрапывала и похрюкивала сквозь сон. Но что со щенка-то взять? А местами притворялась, что вовсе даже и не слышит. Получается, что внимал только Дик. Васька же старательно изображала равнодушие. Но Миуна, как опытного оратора, это не смутило. «Так вот, мы сейчас рассуждаем о мужчинах. Бывают нормальные, ну, с тараканами в голове, конечно. Но это у всех людей так, и у мужчин, и у женщин. Бывают странные, а бывают философы». «Олег самый лучший», — преданно заявил Дик. «Никто не спорит, что Олег твой самый лучший», — хмыкнул Миун. «Речь не об Олеге, а о философе, который портит нам жизнь». «Нам?» — удивилась Василина. «Ну, конечно!» — Миун вздохнул, как профессор математики, выяснивший, что студент 5-го курса не знает таблицу умножения. «Сашка это ходит и плачет. Одних бумажных полотенец сколько изведено. А есть как?» «Ты ешь бумагу?» — удивился Дик. «Бульдоги бумагу не едят», — сквозь сон прохрюкала Плюшка. «Никто не ест бумагу!» — рассердился Миун. «Но у меня пищеварение портится от ее рыданий, и настроение тоже портится». Миун подозревал, что в ближайшее время бумажные полотенца закончатся, и ему придется давать ответ, куда он дел остальные рулоны. «А чем философы так страшны?» Васька все-таки не выдержала и полюбопытствовала. «Тем, что берут чужую мудрость и размахивают ей перед другими, как тряпкой», — вздохнул Миун. «И выворачивают любую фразу под себя, делая окружающих пылью подлапной. Вот, например, благородный в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен. Это хорошо сказано, конечно, но не тогда, когда говорится мужчиной своей девушке. Вроде как он благороден, потому что безмятежен, а она низка, потому что озабочена, как бы заработать денег». «То есть он ее с грязью смешал?» – уточнила Васька. «А зачем ей такое?» «Она когда-то знала, зачем, а теперь уже и забыла точную причину», – непонятно объяснил Миун. «Он просто запутал ее в словах, пустых, ничего не значащих. Нормальные мужчины не нанизывают слова и не трясут этой связкой, чтобы она гремела и сбивала с толку. Они дело делают, работают, живут». «А ненормальные?» Живо заинтересовалась Васька. «Не делают, соответственно. Ничего хорошего не делают. Трудно потому что. Легче изображать. Работу, любовь, интерес, дружбу». Кот грустно смотрел в окно, явно вспоминая кого-то, а потом встряхнулся и продолжил. «Да, так вот вернемся к философам». «Бульки не едят философ...» Сквозь сон проскрипела Плюшка. «А вот и напрасно!» отреагировал Миун. «Ели бы, глядишь, меньше бы разные болтуны людям и котам голову морочили». «Ну а сделать-то ты что можешь?» Васька подергала шкуркой на спине. «Этот, как его, Денис, у Саши живет, а ты тут живешь. Как ты отсюда его там достанешь?» «Клином», уютно пофыркал Миун. «Клин вышибают клином. Понятия не имею зачем, но это нам подходит». Сашка действительно отлично шила, любила этим заниматься и теперь просто отдыхала, сметывая для Ани будущие брюки. «Как у тебя уютно! Сказка просто! А мне что-то даже домой не хочется!» «Опять лекции читал!» Аня подозревала, что есть в этом нечто совсем уж неправильное. Дениса этого она не переваривала с 3-го курса, когда Сашка их познакомила. Вид романтический, конечно, но на Сашку смотрит, словно он академик. А она только-только читать научилась. Типа «закрой рот, дура, я еще ничего не сказал». Нет, бывают, конечно, такие неумные девицы, кто ж спорит. Но Сашка-то умница. Аня с трудом заставила себя в ответ философу не хамить, когда он попытался и ей продемонстрировать мудрость веков. И с тех пор прилагала максимум усилий, чтобы с ним встречаться как можно реже. Ей так приходилось постоянно слушать о нем от Сашки. Любовь зла, и такого можно полюбить, но хорошо бы уже и разлюбить как-то можно было, без глобальных потерь. Денис обычно чувствовал себя умиротворенным и счастливым. По Конфуцию это было правильно. Счастливого человека очень просто узнать. Он словно излучает ауру спокойствия и тепла, движется неторопливо, но везде успевает, говорит спокойно, но его все понимают. Секрет счастливых людей прост – это отсутствие напряжения. Он вообще напрягаться не любил и старался свою жизнь строить в соответствии с изречением великого мудреца. И особенно ему грело сердце то, что мудрец-то тоже был обычным человеком, а поднялся путем размышления на невиданную высоту. Денису и самому казалось, что он, познав мудрость Конфуция, тоже там, рядом с ним, ну или почти рядом, и уж по крайней мере значительно выше, чем все остальные. Когда он вслух или про себя произносил великие изречения, они все словно были написаны про него. Он высок, а все остальные только оцениваются им, его суждениями, служат живыми иллюстрациями для его возрастания в мудрости. Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет справедливостью. Денис любил произносить эту фразу. Он сразу ощущал себя истинно благородным мужем. Не в смысле похода в ЗАГС, конечно, а в смысле величия своей натуры. Но в последнее время обычное умиротворенное его настроение было каким-то немного менее умиротворенным. Во-первых, дурацкая командировка Саши. Она уехала, и ему самому пришлось после работы что-то делать, покупать, готовить, а это отвлекало от размышлений. Есть в кафе и ресторанах он не мог, было дороговато. Ходить к родителям каждый день было неприятно, и отец, и мать, и брат настаивали на том, что он должен устроиться на другую работу, жениться, взять себя в руки. «Глупые люди!» – сокрушенно вздыхал Денис над несовершенством своих родственников. Как говорил мудрец, «выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Да, но пока такой работы ему почему-то не предложили, и его вполне устраивает перекладывать бумажки в одной конторе за минимальную зарплату. Когда коллеги злились из-за его безразличия, ошибок и невнимательности, он вспоминал: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал». И еще. «Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей». Он старался их понять и даже пожалеть, ведь окружающим всегда трудно осознавать, насколько незаметный и скромный сотрудник Денис морально выше, чем они все. Конечно, от этого и раздражение, и крик. Он понял, что решение уехать от всего этого серого и ординарного – единственно верное. Оставалось только сказать об этом Саше. И вот он едва дождался ее возвращения, осчастливил идеей, а она… Денис горько и тяжело вздохнул. Даже мудрому человеку трудно смириться с тем, насколько глупы женщины. Она попыталась его отговорить, потом начала плакать и утверждать, что он не хочет хоть немного понять ее саму. А это уже было недопустимо. Ведь великое выражение мудреца гласит: «Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами». По-хорошему, надо бы гордо удалиться, чтобы Саша прочувствовала, что ее укоры бестактны. Но удалиться было некуда, не к родителям же, поэтому он каждый вечер, возвращаясь домой, дожидался Сашу с работы и, пока она готовила ужин, рассказывал ей, как ему нужно ехать на Гуа. И дело шло к тому, что она должна согласиться. Но тут она начала ходить к подруге каждый вечер, а, возвращаясь, уже ни про что слушать не хотела. Денис сделал вывод, что это воздействие Анны. Ее он отлично знал. Тщеславная, низкая разумом и не склонная к самосовершенствованию девица всегда ему не нравилась. Явно она наговаривает на него и сбивает с толку его девушку. Он решил отправиться с Сашей и вывести ее подругу на чистую воду. «Ань, я прямо и не знаю, как сказать». Сашка позвонила после обеда, и голос у нее был странный. «Так и скажи, по-русски и прямо». «Я, наверное, сегодня не приду. Я ничего не поняла с Денисом, и, видимо, лучше пока дома побуду. Да ж случилось-то что? Он, попросил взять его к тебе в гости». На самом-то деле Денису и в голову не пришло просить. Он просто сообщил Саше, что идет с ней к этой ее подруге. Все доводы о том, что это может быть неудобно, были отметены как несущественные. «Так приходите вместе, чего ты переживаешь?» Аня мрачно усмехнулась. «Вот уж точно на ловца и зверь бежит. Она постаралась на работе не задерживаться, а когда сообщила новость Миуну, тот распушился, засверкали яркие глаза, воинственно изогнулась спина. Короче, картина под названием «Великий тигр выходит на охоту» была представлена в полной мере. «Отлично! Это великолепно! И гораздо лучше, чем я мог надеяться! Только позвони Олегу, срочно! Пусть он перехватывает Илью и везет в гости». «Миуша, зачем тебе Илья-то?» «Пригодится! У разумного кота в хозяйстве все пригодится!» – мурлыкнул Миун.